Зло. Пока над головой свистят плевки и картечи, окрашивая синь кровавую слюной, и тысячи солдат, сжигая и калеча, злорадный властелин полки бросает в бой, пока скрежещет сталь, сводя с ума бегущих, и грудою парной лежат в полях тела, бедняги-мертвецы, в твоих природа кущах, зачем же ты людей так свято создала? В то время Бог, смеясь и глядя на узоры, покровов, алтарей, на блеск тяжелых чаш, успев сто раз на дню уснуть под отче наш, проснется, ощутив тоскующие взоры скорбящих матерей. Они пришли, и что ж, он с жадностью глядит на их последний грош. Спящий в долине. Где в пятнах зелени поет река, порой игриво за траву серебряную пеной цепляясь, где рассвет над гордою горой горит и свет парит в ложбине сокровенной, спит молодой солдат, открыв по-детски рот и в клевер окунув мальчишеский затылок, спит бледный, тихо спит, пока заря встает, пронзив листву насквозь до голубых прожилок. С улыбкой зябкою он крепко спит, точь в точь больной ребенок, как продрог он в эту ночь, согрей его земля в своих горячих травах, а ты, цветочный дух, ноздрей его не тронь, он спит, и на груди лежит его ладонь, там, с правой стороны, где два пятна кровавых. В зеленом кабачке 5 часов пополудни. Я 8 дней бродил, я стер до дыр ботинки, и вот в Шарлеруа свернул полуживой в зеленый кабачок и заказал тортинки, пусть и с холодную, а все же с ветчиной. Сев за зеленый стол, блаженствуя, как в сказке, я ноги вытянул, душа была в ладу с лубками на стене, и вскоре, строя глазки и титьками вовсю качая на ходу, служанка, не из тех, кого смутишь объятьем, смеясь, мне принесла тортинки и под стать им на блюде расписном, уложенные в ряд кусочки ветчины, пропахшей луком нежной, и кружку полную, где пени белоснежной, как в облаке, тонул мерцающий закат. Моя богема. Свободен. Кулаки в разодранных карманах, подобие пальто все рвань, как ни надень. Я за тобою шел, о муза, точно тень, и о каких мечтал, любовях несказанных. В единственных штанах, в протертых, я бродил и сыпал по пути, как мальчик с пальчик, зерна созвучий. Охлаждал гортань, бросая взор на обонящий ковш большой медведицы. Ловил воздушный шепот звезд во мгле обочин, где я осенним вечером сидел в траве, хмелея от выпавшей росы, как выпивший вина, когда следы химер я ощущал сквозь дыры в подошвах и щипал, как струны звонкой лиры, резинки башмаков, рифмуя до темна. Таможенники. Чистящие к чертям, цедящие, плевать, вояки, матросня, отбросы и крупицы империи, ничто пред воинством границы, готовым и лазурь вспороть и обыскать, с ножом и трубкою, с достоинством тупицы и псом на поводке, едва начнет опять лес мглой, как бык слюной, на травы истекать, на пиршество свое таможенник стремится. Для нимф и для людей един его закон, фра-дьявола схватив и Фауста в потемках, «Стой!» — рявкнет старичье. «Ну что у вас в котомках?» И глазом не моргнув, любой красотке он досмотр устроит. Все ли прелести в порядке? И под его рукой душа уходит в пятки.